Далакян Артём Артурович. Читает Алия Кочулимова. Когда закончится февраль, и час весны придет нежданно, ты посмотри, открылась даль, так чисто, чудно, первозданно. Покой снегов, морозов, вьюг разбит трепещущим созданием, и север обернется вьюг одним твоим простым касанием. Все, что молчало, говорит, и ищет дело беспрестанно. Не знаю, что тебя страшит, какая воспалилась рана. Но подними глаза, смотри, искусство видеть — это счастье. Укрылись цветом пустыри, и сердце утопает в страсти. День разбит по часам, на слова разбивают молитвы. За тобой по пятам наступаю на лезвие бритвы. Вся прогулка твоя, танец страстный и чуточку дикий. Ждет внизу полынья, сверху смотрит Господь светлоликий. Не обрежься, прошу, но тебе всего кажется мало. На стальном рубеже тебе хочется бала. Жгучий страх, звонкий смех, так твоя заклинает природа. В отдалении от всех нам пройти, не найдя себе брода. Ты улыбаешься снова, ветер поет в волосах. Он улыбки причины или мой видимый страх? Птицы щебечут задорно и бьются тревожно в груди. Жить настоящим несложно, но что будет там, впереди? Будут ли об руку руки? Будем ли вместе идти? Или разлуку приблизит солнце в закатном пути? Будут ли теплые речи, воск, обернувшие сталь? Прошу, расслабь свои плечи или накинь эту шаль. Ветер запутался в прядях, поникла твоя голова. Хотела, чтоб был с тобой рядом. Меня заменяли слова. Уходит мгновение, за листопадом облик теряется твой. Там, где стояла, ты в легоньком платье, мой похоронен покой. Все перевернуто, все не так, как хотел. И солнце не садится, а проваливается в лузу. На поле на зеленом кто-то страшно багровел, пытаясь разобраться, превратился ли в обузу. Палочкой поглаживал листочки и кусты, смахивал дождинки в бездонные озера. В небо поднимались бетонные мосты, только мне на плоскости хватает кругозора. Глянуть сверху вниз, и просторы так пусты, ничего не ясного среди кривых тропинок. Что значит возлюбить? Это значит марать холсты между круговертью рождений и поминок. Давай пройдем вместе вдоль берега Черного моря. Справа от нас горизонт. Заметьте, за ним нет ни зла, ни горя. Держу твою нежную руку, что светится в теплых лучах. Вся жизнь подчиняется кругу, даже в простых мелочах. Оставим следы. Соленые воды размоют их, скрыв под собой. Тени длиннее, темнее разводы, но я, как и прежде, с тобой. На плече оранжевом бабочка водит вправо и влево крылом. Этот камень в лесу будет лавочкой до тех пор, как слетит она вон. Я замру, сливаясь с мхами, Я нагнусь за движением ветвей. Пред тобой мне не сыпать словами. Мое слово теперь — суховей. Еду зайцем в пустом вагоне, ниоткуда из никуда. Пусть кондуктор зайдет беспокоен, оборвав за окном провода. Пусть ко мне пристанет родимый, убедившись, что ничего нет, он попросит с меня объяснений. Я отвечу: счастливый билет. Он размером в ноль измерений и ценой ровно зиро рублей. Его номер не терпит сомнений, потому что в нем 8 нулей. Помолчит кондуктор неловко: ну раз так, значит дальше езжай. За окном полей драпировка, а за ними как будто бы рай.